Глава 5. Вздрагиваю и распахиваю глаза. Черно-фиолетовые облака тяжело перекатываются по небосводу. Нет, не может быть. Нет, нет, нет. Невозможно. Поднимаюсь на ноги и, часто дыша, неверяще осматриваю бескрайнее поле, от горизонта до горизонта усеянное лежащими в повалку нагими телами. Мир умирающего солнца. Я снова здесь. Озираюсь вокруг, словно загнанный в угол дикий зверь. Бежать. Надо бежать и прятаться, пока не стало слишком поздно, пока не пришел он. И тут я внезапно почувствовал. Холод. Ледяной, пронизывающий до костей, сковывающий затылок, шею и спину. Сглотнув, напряженно оборачиваюсь и поднимаю взгляд на сотканную из тьмы высокую фигуру повелителя кошмаров. Как и в моем сне, я не в силах оторвать взгляд от чернильной мглы капюшона. Его рука тянется к моему лицу. Острые черные когти почти касаются меня, но у самых глаз вдруг растворяются туманом. Баглорд замирает, а затем медленно отводит руку назад, при этом восстанавливая пальцы. В полнейшем изумлении смотрю на него. Что это было? Он не может коснуться меня? Но почему? Словно услышав невысказанный вопрос, бог смерти указывает когтем на мой дриар. Ничего не понимая, опускаю глаза на сияющий туманный синевой браслет. Нахмурившись, тянусь к нему мыслью. Внимание! До активации пассивной грани по смерти 1 осталось 49, 48. Мои зрачки расширились. Посмертие. После того, как последняя единица жизни покинет тело, я могу активно действовать еще 10 секунд. Нет, целых 10 секунд. Все еще можно изменить. Окружающее пространство вдруг на мгновение исказилось помехами, словно несколько реальностей наложились друг на друга. На долю секунды исчезло все. Голые тела, разрушающееся солнце, весь этот мир. Неизменно остались только я и он. Облизнув пересохшие губы, перевожу взгляд на Баглорда. Миг искажения, и мы стоим на потрескавшейся дороге, усыпанной разнообразным мусором. Тусклые осколки стекла, кочующие словно перекати поле пакеты и рваная бумага. Грязь, застоявшиеся лужи. А вокруг... Боги, какие же они здоровые! Тяжело дыша, рассматриваю высоченные многоэтажки безжизненных домов, большинство из которых скалится выбитыми окнами. А небо над ними серое и тяжелое от дождевых туч, подгоняемых пронизывающим холодным ветром. Я скользнул глазами вниз и посмотрел вдоль дороги. Брошенные на обочинах машины, пыльные вывески разворованных магазинов, покачивающие голыми ветвями деревья и оборванные провода электрических столбов. Я невольно вышел вперед и встал посреди улицы. Мой мир. Это ведь мой мир. Я помню его по своим снам. Что? Что здесь произошло? С трудом прохрипел я, повернув голову к Баглорду. Вместо ответа владыка тьмы вытягивает руку и указывает вперед. Несколько секунд напряженно вглядываюсь в далекие здания, а потом внезапно ветер усиливается, подталкивая меня в спину. С соседней стены срывает какой-то плакат, унося его ввысь, а из разбитых окон начинают хлопать уцелевшие шторы. Ничего не понимая, поднимаю взгляд и цепенею, хватая ртом воздух. Черные тучи над небоскребами закручиваются внутрь себя, образуя гигантскую воронку, озаренную странным розовым светом от сверкающих ветвящихся молний. Необузданная, усиливающаяся с каждым мгновением яростная стихия завораживала, но страх внушала не она, а то, что скрывалось за ней. С каждой новой вспышкой я видел очертания исполинских фигур, медленно приближающихся к городу. Они шли, предвестники хаоса и разрушения, и от их поступи содрогалась земля, покрываясь сетью крупных трещин. «Кто они такие?» Выдохнул я, не в силах отвести взгляд от их неотвратимого шествия по моему миру. Все вокруг затряслось, и асфальт вдруг с громким треском разошелся в стороны, являя, подобно зубастому рту, огромную расщелину, в бездонную глубину которой падают машины и целые куски обваливающихся домов, оказавшихся на пути быстро расширяющейся пропасти. а то, что не удается поглотить ей, подхватывает вихрь и уносит в небо, прямо в полыхающее жерло, набирающее обороты воронки. «Прошу, ответь мне!» Едва удерживаясь на ногах, надрываюсь я, повернувшись к Баглорду и стараясь перекричать грохот разрушений. «Что это за существа?» Со всех сторон начинает доноситься неразборчивый шепот миллионов голосов, сливающихся в настоящую какофонию безумия с силой давящего на сознание. Перед глазами замелькали бесчисленные образы, и казалось, что голова сейчас лопнет от хлынувшего в нее потока бессвязной информации. Дриар сковала льдом. «Внимание! До активации грани осталось 20, 19, 18. Асфальт под ногами начал осыпаться, и я пятился назад, стараясь удержаться на поверхности и не свалиться в бездну. «Баглорд, кто они такие?» Но повелитель кошмаров не отвечает, незыблемым пятном зависнув прямо в воздухе. И тут земля резко оседает, и я с криком падаю в пустоту, в отчаянии хватаясь за рыхлые комья грязи, разваливающиеся в пальцах. И когда ужас захлестнул с головой, внезапно приходит осознание. Перестав шевелиться, камнем погружаюсь в глубину и слышу лишь одно слово, которое вливается в мой разум вместе с голосом бесчетного количества душ, обитающих в мире мертвых. И этим словом было «восхождение». Сквозь застилающий голову туман пробилась осознанная мысль: «Внимание! Грань будет активирована через 10, 9». Отведенное на подготовку время подходит к концу. С пониманием этого все чувства умирают, оставляя лишь холодный рассудок и голый расчет. 10 секунд. У меня будет лишь 10 секунд на то, чтобы дать отпор приближающейся убийце, остановить кровотечение и восстановить единицы жизни. При этом моя единственная рука прибита к земле саблей и недееспособна, а зелье исцеления осталось только одно, и оно в сумке. Плюс проколотое горло не позволит произнести заклинание. 6, 5, 4. Мозг мгновенно заработал с бешеной скоростью, пытаясь просчитать все возможные варианты спасения. И я остановился на одном, как всегда до нельзя безумном. «Внимание! Грань по смерти 1 активирована!» Рывком прихожу в сознание и вижу красивое улыбающееся лицо подходящей незнакомки. Опираясь на обрубок, молниеносно вскакиваю на колени, а потом резко поднимаюсь на ноги и с силой дергаю руку вверх. Лезвие осталось в ране, но сама ладонь прошла вдоль всего клинка и уперлась в гарду, вырывая саблю из земли. Тут же с безумным воплем бросаюсь на застигнутую врасплох убийцу и размашисто взмахиваю торчащим из ладони хищным металлом. Но даже несмотря на внезапность атаки, лиловолосый успевает парировать удар, раздается звон столкнувшейся стали, и девушка резво отпрыгивает назад, разрывая дистанцию. «Отлично! Именно этого я и добивался!» Изо всех сил прыгаю назад, а после приземления отступаю еще на 2 шага и одновременно с этим активирую 2-ю кожу, убирая абсолютно все снаряжение, кроме сумки, и начинаю трансформацию в Страгина. Мгновение, и все тело скручивает боль. Вытягивается морда, вырастают клыки, кости ног ломаются, превращаясь в лапы, а на руке удлиняются пальцы и заостряются когти. Обращение еще не завершилось, а я уже во всю мощь легких реву, оскалив пасть и отпугивая дернувшуюся было в мою сторону девушку. Благодаря трансформации удалось зарастить рану в горле и сердце, но единиц жизни у меня все еще было 0, а по смерти осталось 5 секунд. Не теряя времени, в одном стремительном движении разрываю когтями застежку сумки и 2 пальцами выхватываю склянку с зельем исцеления, тут же закидывая ее в пасть и разламывая зубами. Стараюсь удержать осколки во рту, при этом отчаянно глотая кровь вместе с живительным эликсиром. И в этот миг по смерти прекращает действовать. Меня шатнуло от навалившейся слабости, но благодаря хвосту удалось сохранить баланс. Краем глаза замечаю смазанное движение, слышу свист стали и резко поднимаю вросшую в ладонь саблю. Вовремя. Опоздай я хоть на 1 удар сердца, и мне бы разрезало горло. Сужаю зрачки и проясняю помутившееся зрение, после чего уворачиваюсь от новой атаки и делаю неожиданный ход. Быстрый шаг вперед, вытягиваю морду и выплевываю осколки стекла в лицо убийцы. Душегубка на автомате прикрывает глаза от летящей крови и отдергивает голову. А я пользуюсь моментом и рывком сближаюсь, выбрасывая руку в длинном выпаде и пытаюсь проколоть ей левый бок. Но она оказалась ловкой бестией. Гибко изогнувшись, незнакомка пропустила лезвие под мышкой, а затем молниеносно схватила свободной ладонью рукоять, торчащую у меня из лапы сабли, и изо всех сил прижала к себе. Я зарычал от боли и тут же рванул к ее шее, надеясь сомкнуть клыки на хрупком горле. Но зубы лишь бессильно клацнули. «Увернулась, падла!» И вдруг произошло то, чего я никак не ожидал. Убийца отбросила саблю из правой руки и прижалась ко мне всем телом так, чтобы морда находилась на ее правом плече, а затем резко затолкала большой палец мне за левую щеку и, максимально оттянув ее, ухватилась за загривок и внезапно сама укусила меня в шею. Я ошарашенно рванул назад, но тщетно. Она ловко продвигалась следом, не давая возможности освободиться. Пытался достать ее когтями на ногах, но гадина не позволяла этого сделать, делая маленькие шажки назад, а после вновь сближаясь, словно в танце. «Вот лять!» Зафиксировала со всех сторон. И самое поганое, что это выигрышная тактика. Пусть мои ужасные раны и затянулись благодаря трансформации, а ежи немного восстановились из-за зелья исцеления, жизнь, тем не менее, продолжает медленно утекать из меня. Капля за каплей. Увы, но последствия столь страшного ранения требуется лечить отдыхом и эликсирами, а отнюдь не участием в смертельном бою. Прекрасно осознавая все это, я решил пойти ва-банк. Собравшись с силами, рву на себя правую руку и разрезаю ладонь надвое лезвием вросшей сабли, а потом наношу удар вверх, надеясь воткнуть коготь большого пальца в глотку вцепившейся убийцы. Но та, быстро сообразив, в чем дело, разжала челюсти, отпустила щеку и отпрыгнула назад как можно дальше. «Свобода!» «А вот теперь попробую увернуться вот от этого, тварина!» Выхватываю из сумки последний рунир и забрасываю в рот, перемалывая глиняную табличку острыми клыками. Чувствую хлынувший в меня поток пустарной энергии, и пасть мгновенно начинает наполняться сверкающими синими разрядами, а через миг сознание сотрясает активатор заклинания «Мьёльнияви!» Убийца ринулась ко мне, пытаясь оборвать сотворение плетения, но не успела. Вместе с безумным ревом из глотки вырывается слепящая молния и с оглушительным громоподобным треском врезается в грудь незнакомки, отшвыривая ее в сторону. Она падает на пол и стонет от скрутившего все тело болевого спазма. Увы, но я не смог развить преимущество и воспользоваться ситуацией. В это время я пытался протолкнуть в легкие хоть немного воздуха, от недостатка которого раненое сердце уже бешено билось, и его удары эхом отдавались в висках. С превеликим трудом мне это все-таки удалось, и живительный кислород наконец-то разлетелся по изголодавшемуся организму. Сипло дыша, бросая взгляд на соперницу, которая нашла в себе силы подняться на одно колено. Опираясь на саблю, незнакомка из-под лобья посмотрела на меня. А потом ее лицо вдруг посветлело, губы растянулись в счастливой улыбке, и она весело рассмеялась. Я недоуменно нахмурился. Что происходит? Какого хрена она так задорно ржет? Это что, какая-то тактика? Зарычав, я занял боевую стойку и приготовился к атаке, и вот тут-то мне и бросилась в глаза моя шерсть, и сразу же стала понятна причина столь необузданного веселья. В неподдельном изумлении я рассматривал вставшую дыбом наэлектризованную шерсть. И так по всему телу. Лять, да я сейчас напоминаю гребаного пушистика! Хлопая глазами, перевел взгляд на девушку и, широко ухмыльнувшись, показал сначала на свою голову, а потом на ее. Лукаво выгнув бровь, незнакомка провела рукой по волосам и вновь искренне рассмеялась. Ее темно-фиолетовые волосы с красными прядками тоже наэлектризовались и торчали во все стороны, превращая опаснейшую убийцу в очень милый одуванчик. Отсмеявшись, она с нисходящей с лица улыбкой встала на ноги и положила лезвие сабли на плечо, при этом смотря на меня с легким прищуром. «Эй, мышонок!» Убийца оказалась обладательницей звонкого и до нельзя приятного голоса. «А чего тебе надо-то от меня, а? На кой ляд ты вообще в драку-то полез?» У меня глаза чуть из орбит не выскочили. Распахнув пасть, я в обалдении пялился на нее, а потом просто покрутил когтем у виска. «Дура, что ли, да? Она, значит, меня едва не убила, а теперь, видите ли, недоумевает, почему это я с ней сражаюсь?» Незнакомка же виновато развела руками. «Извини, мышастик, но я, по-вашему, совсем не говорю и ничего не понимаю. Давай ты обратно в человека перекинешься, и мы поболтаем, хорошо?» В ответ я поджал уши, оскалился и угрожающе зарычал. «Ну, мышонок!» Она жалобно насупилась. «Пойми, ты ж с такими ранами совсем не жилец. С минуты на минуту свалишься да помрешь. Тут договариваться надо, а не героя-смертника из себя строить. Так что давай, включай мозги и вертайся обратно в красивого мужчину. А я подожду». Она подмигнула и отошла к столику с графинами и бутылками, на который тут же села, закинув ногу на ногу и положив на бедра лезвие сабли. А вот я задумался, не сводя с нее задумчивого взгляда. Нельзя не признать, что вещи она говорит толковые. Ей ведь действительно для победы и делать-то больше ничего не надо. Лишь не позволять мне сбежать и спокойно дожидаться, когда мои единицы жизни дойдут до нуля. С одной рукой, да и той калечной, много против нее не навоюешь. Остаются разве что клыки и хвост. Нет, тоже отметается. Чтобы остановить кровотечение из разрезанной ладони, в любом случае придется превращаться в человека. Да и плюсов от этой трансформации будет больше, ведь тогда откроется возможность использовать волшебный кулак и атаковать дистанционно. При условии, конечно же, работоспособной гортани для четкого произнесения активатора плетения. Но с другой стороны, в момент обращения я стану уязвим для внезапной атаки. Лять, куда ни плюнь, везде болото. Приняв решение, я тяжело вздохнул. Эх, была не была. Пячусь назад на несколько метров, а потом начинаю обратную трансформацию. И как только она подходит к концу, сразу же сжимаю разрезанную ладонь в кулак и наполняю его пустарной энергией, готовясь в любой момент активировать волклазар. Незнакомка не сделала ни единого движения, продолжая сидеть на столешнице и неотрывно смотреть на меня. Ее глаза с интересом скользнули по моему телу вниз, и она улыбнулась. Я смотрю, кто-то получил у Мандрима очень хороший прибор. Пользоваться им, надеюсь, ты тоже умеешь?» Она заглянула мне в глаза, закусила губу и изящно дернула бровью. «Что? О чем это она?» «Твою ж мать, да я же голый! Вторая кожа, вторая кожа, вторая кожа!» Грань почему-то никак не желала правильно работать, и броня то появлялась, то вновь исчезала. Но в конце концов все активировалось, и я вздохнул с облегчением. Уф, ну и попадос. Мне срочно надо что-нибудь выпить. Незнакомка с невинным выражением лица взяла со стойки бутылку вина, отхлебнула из нее и протянула в мою сторону. «Будешь?» Поначалу медлю, но потом все же подхожу. Девушка в это время наполняет нам кубки, один из которых двумя пальцами беру я и залпом опустошаю. Анестезия от этой наливки так себе, но хоть вкус есть и весьма неплохой. Наливаю себе по новой и хмуро смотрю на теперь уже собутыльницу. «Кто?» Изо рта вырывается свистящее сипение, и меня скручивает в кратковременном приступе кашля. Да уж, в таком состоянии я бы вряд ли смог хоть что-то сколдовать. «Кто ты?» «Шейди», — коротко ответила она, делая глоток. «А ты, стал быть, Саргон?» Вопросительно выгибаю бровь, и красотка охотно поясняет, кивая на труб гомункуляторши. «Запомнила, когда ты перед ней распинался. Но вернемся к насущному. Нафига со мной биться-то полез, а? Скальп, что ли, себе в коллекцию добавить решил?» «Какой еще ляцкий скальп?» Злобно огрызаюсь, борясь с болью в горле. «Ты убила Генриетту, а потом едва не грохнула меня. Мне за это что, ноги тебе в благодарности целовать?» «Тю, кто ж знал, что ты так быстро откинешься? Я тебя всего лишь из строя хотела вывести, чтобы под ногами не путался. Да и вообще, я как убила, так бы и воскресила». Она небрежно взмахнула рукой, и в ней появился потрепанный свиток. «А вот и он, свиток воскрешения. Между прочим, неимоверно редкий и чертовски дорогой, да еще и продается только за униары. И я ведь его на тебя готова была потратить, мышастик ты мой. А вот ты взял и все испортил». Шейди потрясла бесценной бумажкой и насупилась, переведя взгляд на раскинувшую руки Генриетту и глубоко вздохнув. «Теперь придется действовать по плану и воскрешать старую стерву, чтобы задать несколько вопросов и хорошенько помучить». Смотрю на заветный свиток и не могу оторвать взгляд. «Зачем?» — глухо спрашиваю я. Шейди недоуменно повернулась, а потом медленно протянула. «Ну, чтобы получить ответы и насладиться страданиями врага, пытая его до смерти?» Качаю головой. «Нет, меня тебе зачем воскрешать?» «А, ты об этом? Тут на самом деле две причины». Она стала отгибать пальцы. «Первое, ты не согласился на ее условия и не прельстился тем бредом, который она наобещала. И вторая, ты просто мне понравился, и я так захотела». Шейди склонила голову к плечу и улыбнулась. «Устраивают ответы?» мрачно киваю. Более чем. Что ж, все понятно. Передо мной типичная сумасшедшая, безрассудная, неуправляемая, потакающая сиюминутным прихотям психопатка. Надо валить, пока я ей не наскучил, и она не решила меня прибить. На, держи. Шейди вытащила из отсека на поясе маленькую красную капсулу и положила на столешницу. Восстановит ежи. А теперь прошу простить, но меня ждут великие дела. Она спрыгнула со стола и, что-то напивая себе под нос, подошла к трупу гомункуляторши, схватила ее за волосы и без малейшего усилия потащила к одному из проходов, скрытых ярким балдахином. Проводив ее хмурым взглядом, протягиваю руку к капсуле и невольно замираю, рассматривая разрезанную практически надвое ладонь. Жуткое зрелище, да еще и болит адски. Хорошо, хоть ее еще можно восстановить, в отличие от второй. И тут меня озаряет. «Постой!» Шейри останавливается и поворачивается, не отпуская свою ношу. «Да, мышастик?» Я непроизвольно делаю шаг вперед, нервно облизывая губы. «Слушай, Шейди, а ты не можешь ее воскресить и запытать до смерти немного попозже, после того, как она мне протез сделает?» «А, точно!» Она заинтересованно скользнула глазами по моему обрубку. «Ты же хотел себе протез заказать! Из черного дриарила, если не ошибаюсь!» «Да, верно. Его изготовление не займет много времени, обещаю. Просто мне действительно важно его сделать, понимаешь? Это эксклюзивная работа, выполнить которую может только Генриетта». Шейди цокнула и закатила глаза. «Да ну, не смеши мои крылья. Короче, как только я с ней закончу, мы пойдем в Рейтерфолл, и я сделаю тебе твой протез. Идет?» Я нахмурился и осторожно переспросил. «Ты сделаешь протез из дриарила?» «Ага, я ведь ее ученица!» Она потрясла голову трупу. Мои брови изумленно взлетели. «Ты?» «Ну да. А как ты думаешь, я смогла деактивировать этих страхолюдин?» Кивок куда-то в сторону. Я огляделся и только сейчас заметил, что все куклы в зале недвижимо замерли в различных позах, словно время для них в какой-то момент просто остановилось, застав каждого за своим делом. Кого-то в движении, кого-то сидя или стоя, а кому-то даже повезло активировать скрытое в искусственной руке лезвие, и теперь он представлял собой зловещую композицию из какого-нибудь жуткого кошмара. Вот же лять! А ведь вздумай, все эти твари бросятся на нас, выбраться отсюда вряд ли бы удалось. Кто знает, какие смертоносные сюрпризы в них заложила Генриетта Арнрен. «Ну, я пошла?» Шейди лукаво улыбнулась. «Или есть еще какие-нибудь просьбы?» Я посмотрел ей в глаза, а потом опустил задумчивый взгляд на Генриетту. «А знаешь, еще одна просьба действительно есть».Скрытый тьмой ночью Уорлик прокрался по переулку и прильнул к стене дома. Крепко сжимая под плащом рукоять кинжала, он осторожно выглянул из-за угла и убедился, что путь до особняка Харксфилдов абсолютно чист. Его губы растянулись в самодовольной улыбке. Хорошо быть одним из капитанов стражи. Можно составить маршрут для охранных патрулей так, чтобы никто не помешал твоим планам. Вот только раньше он это делал для всякого преступного сброда, причем далеко не задешево. А сегодня эта услуга потребовалась уже ему самому. Поглубже натянув капюшон, Уорлик перебежал через дорогу, открыл тихо скрипнувшую калитку и сразу же затерялся в саду среди аккуратно подстриженных кустов. Перебираясь от одного декоративного деревца к другому, он обогнул дом и стал внимательно наблюдать за задней дверью и черными окнами. Надо сказать, он изрядно нервничал. Ведь если что-то пойдет не так, то его ждет бесславный конец и позорная казнь. Но ради Генриетты он был готов пойти на риск. О, Генриетта! Сердце забилось сильнее от одной только мысли о ней, о ее сладких губах, о ее идеальном теле под его пальцами. А голос! Какой же прекрасный у нее голос! Как страстно она кричит! С трудом отогнав мечтательные грезы, Уорлик сглотнул и больше не мешкая устремился к двери. Замерев напротив, невольно покосился на блестящий на пальце перстень с драгоценным камнем, а затем взялся за дверную ручку. Кольцо на мгновение похолодело, и одновременно с этим едва слышно щелкнул замок. Отлично. Не зря он все-таки отвалил за этот отпирающий артефакт такие деньжищи. Проникнув внутрь и заперев вход, бесшумной тенью заскользил по коридору к лестнице. Ни одна половица не скрипнула под зачарованной подошвой сапогов, незаменимых спутников воров и убийц. Он тщательно подготовился, чтобы его появление осталось абсолютно незамеченным. Даже подкупил дворецкого, чтобы раздобыть подробный план дома. На него же и планировалось впоследствии свалить всю вину. Поднявшись на второй этаж, Ворлик в задумчивости остановился. У молодых слух более чуток, поэтому с девицей лучше расправиться первой. Благо, ее комната как раз ближе всего. Вот только убивать ее он не собирался. Мамашу да, в расход. А вот дочурку капитан бросит к ногам любимой. И это будет лишь первая ступенька на их дороге мести и восхождения к могуществу. О, как же Генриетта обрадуется его подарку! А вот и нужная дверь. Но едва он потянул ее на себя, как сразу же испуганно вжал голову в плечи от раздавшегося скрипа и затаил дыхание. Прислушался. Вроде все спокойно. Выдохнув воздух, приоткрыл створку еще немного, а затем боком прошмыгнул в образовавшийся узкий проход. Так, что тут у нас? Занавешенная штора, туалетный столик с большим зеркалом, а у правой стены широкая кровать с собранным балдахином. Облизнув пересохшие губы, капитан стиснул рукоять клинка и сделал шаг вперед. «Вы ошиблись дверью, милорд!» От внезапно раздавшегося во тьме женского голоса глаза Уорлига расширились, и он резко остановился. Сердце бешено заколотилось, по спине пробежал холодок. Не успел он сориентироваться и что-либо предпринять, как на прикроватной тумбочке загорелся крестосвет и залил комнату мягким сиянием. Капитан пригнулся, готовясь к броску вперед, но едва блики в глазах сошли на нет, он остолбенел от увиденного. На кровати сидела абсолютно нагая девушка, чьи необычные фиолетовые локоны не спадали на упругую грудь. Его взгляд скользнул ниже по плоскому животу и изящной ножке, что выглядывало из-под тонкого одеяла. «Комната моей мамы в конце коридора, милорд!» Девушка улыбнулась, и ее глаза оценивающе прошлись по его телу. «Но вы можете задержаться у меня, милорд!» Она подогнула ноги и встала на колени, соблазнительно выпятив вперед грудь. Одеяло слетело вниз, и он уставился на слегка раздвинутые бедра. «Могу вас заверить, милорд?» Красавица томно закусила губу. «Я намного лучше своей матери. Вы не будете разочарованы». Уорлик тяжело сглотнул. «А почему бы, собственно, и нет?» Так и дело, считай, сделает и удовольствие получит. Грех не воспользоваться столь удачной ситуацией. Не сводя с девушки завороженного взгляда, он сделал несколько шагов вперед и пал в ее объятия. Она крепко прижалась к нему, горячие губы страстно впились в шею, дыхание опалило кожу, а затем ее зубки мягко укусили замочку уха. Ворлик застонал от вожделения и попытался повалить лиловолосую красотку на кровать, но она уверенно перехватила инициативу и увлекла его в постель, умастившись сверху. Тонкие пальчики принялись умело расстегивать кожанку, а бесподобные поцелуи опускались все ниже по груди. «Боги, какое же это блаженство! Вот бы оно никогда не заканчивалось!» Когда ему в горло воткнулся его же собственный кинжал, Ворлик не сразу понял, что происходит. Широко распахнув глаза, он попытался вдохнуть, но тут же стал захлебываться хлынувшей изо рта кровью. Со всевозрастающим ужасом и паникой дрыгающийся капитан уставился в лицо склонившейся над ним девушки, которая все так же соблазнительно улыбалась, и смотрела ему в глаза, при этом продолжая медленно разрезать острым лезвием его гортань от уха до уха. «Лять, этого не может быть! Все не может закончиться вот так! Не верю!» Сознание стало постепенно угасать. «Генриетта, любимая, прости, я не смог». С булькающим хрипом жизнь покинула тело Уорлига. «Харксфилды, будьте вы все прокляты!» Я шел по ночным улицам Рейтерфола и не сводил задумчивого взгляда с весело шагающей впереди лиловолосой девушки. Она что-то напевала себе под нос, соблазнительно покачивая стройными бедрами. И я, погруженный в медитативное состояние тихой песней и прелестным видом, размышлял. Шейди выполнила мою просьбу. Воскресив Генриетту, она выпытала у нее имена и местонахождение матери с дочерью, которые этой ночью должны были стать жертвами одурманенного женскими чарами некоего капитана Уорлига. В пещере нас больше ничего не держало, поэтому мы поспешили обратно в город, надеясь, что еще не слишком поздно. И нам безмерно повезло. Убийца не успел добраться до мирно спящего в своих постелях семейства Харксфилдов, и это дало нам время хорошенько подготовиться к будущей встрече. И в первую очередь после того, как мы спрятали сонных и ничего не понимающих девиц в подвал, ученица-гомункуляторши привела в порядок мою разрезанную практически надвое ладонь. Я опустил взгляд на руку и в очередной раз посмотрел на ровную линию шрама. Когда Шейди намазала ладонь какой-то мазью телесного цвета, а затем надела на свои пальцы рунические наперстки с тонкими длинными иглами на концах, которые она держала в специальных отсеках на поясе, я впервые увидел гомункулярное искусство в деле. И зрелище было чертовски завораживающим. Казалось, словно она сшивает две половинки ладони ярко-синими астральными нитями, сотканными прямо из окружающего пространства и продетыми в кончики игл. Но мастерица искусственной плоти не просто стягивала края ран. Она создавала новые вены взамен поврежденных, восстанавливала кости и едва заметные жгутики мышц и сухожилий. Причем весь процесс у нее занял от силы минут 10, по окончании которых ладони была возвращена стопроцентная подвижность. Чудеса да и только. Вот только долго любоваться блестяще выполненной работой мне не довелось. В этот момент Шейри внезапно стала раздеваться. Я невольно усмехнулся, вспомнив ее озорной и наихитрющий взгляд, когда она сняла рубашку практически напротив моего лица. Естественно, что на меня напал ступор. А уж когда на пол полетели еще и штаны... Но когда на обалделый вопрос «Какого хрена ты творишь?» она нырнула в постель и ответила, что будет в образе распутной девы дожидаться убийцу, я чуть не придушил эту идиотку. Просто ждать в засаде ей, видите ли, скучно. А вот так, абсолютно голой, намного интереснее, ага. И плевать, что это смертельно опасно. Шизанутая. В итоге, махнув рукой, я просто спрятался за штору и стал ждать. И, признаюсь честно, всем сердцем жаждал эпичнейшего провала, в финале которого я спасаю эту непутевую дуру из лап убийцы и строго отчитываю, как глупую нашкодившую девчонку. И поэтому, когда ее наидебильнейший план сработал, меня обуревало не столько безмерное удивление, сколько раздражение и злость. Мой хмурый взгляд скользнул по фигурке впереди идущей Шейди. Но, надо признать, играла распутную деву она просто великолепно. Глаз было не оторвать. «Пришли!» Ее голос выдернул меня из размышлений, и я рассеянно осмотрелся. Мы стояли прямо перед кузницей мастера Дрока. Действительно, пришли. И как только мы перешагнули порог, окативший меня жар и запах плавящегося металла мгновенно прочистил голову от лишних мыслей. Найдя глазами стоящих у тлеющего горна Дрока и Кривглазия, обернувшихся к нам, я уже собрался было представить им последнего участника запланированного действа, но меня опередили. «Дроки, Харлин!» — радостно воскликнула Шейди. «Я вернулась!» Я вскинул брови. «Вернулась? В смысле, они ее знают?» «Хотя...» Судя по кислому лицу архимага и продолжительному гудению каменного гиганта, не только знают, но и с радостью предпочли бы забыть. Мне вспомнились мрачные лица молчаливых солдат, встретивших нас у ворот в город. И готов поклясться, что их настроение изменилось тогда, когда они увидели Шейди. А теперь та же картина и здесь, так что это явно не совпадение. Кто же она, эта странная девушка? И о каком таком Харлине она упомянула? Неужели таково настоящее имя великого пространственного мастера? Кривглазен перестал буравить глазами Шейди, тяжело вздохнул и перевел взгляд на меня. Саргон, ученик ты мой непутевый. Если мне не изменяет память, ты должен был вернуться с гомункулятором, а не с этим... Он выразительно покосился на девушку. Стихийным бедствием. Поддержал его кузнец. «А я с ним и вернулся», — хмуро огрызнулся я. «Шейди, мастер искусственной плоти, стоит перед вами во всей красе». «Та-дам!» Гомункуляторша сделала реверанс. Архимаг изумленно уставился на нее. «Она? А где Генриетта?» «Здесь!» — радостно воскликнула Шейди и вытащила из сумки отрубленную голову Арнрен. «Правда ведь она красавица, м?» Повисло неловкое молчание, которым я воспользовался, чтобы прояснить ситуацию. «Шейди убила Генриетту, но нам повезло, она была ее ученицей и уверяет, что может помочь в изготовлении протеза». «Хм, да», — Кривоглаз откашлялся. «Ну что ж, в таком случае, думаю, стоит обсудить детали нашего сотрудничества». «А в чем проблема? Саргон уже описал задачу». Шейди спрятала голову обратно в сумку. «И она вполне выполнима, если только нам удастся расплавить дриарил и поддерживать его в таком состоянии на протяжении всего процесса работы. Дроки, ты ведь способен это устроить?» Кузнец кивнул. «Я могу это гарантировать». «Ну вот и славненько. Значит, мне нужно будет создать детальную проекцию руки, направить по ней расплавленный металл и синхронизировать все с астральной и телесной оболочкой. Параллельно с этим ты, Харлен, должен зачаровать протез на нужное свойство. Думаю, на все это уйдет несколько дней, так что запастись едой бы не помешало». «Воу-воу-воу, полегче, девочка». Архимаг поднял вверх руки. «Согласен, наша роль в будущем проекте предельно ясна и понятна. А сложность общей реализации, а также сам факт эксклюзивности изделия, мягко говоря, чертовски привлекательны. Но это не отменяет чисто делового аспекта». Великий пространственный мастер повернул ко мне голову. «Что ты готов предложить за наши услуги, Саргон? Ты ведь не думаешь, что мы будем работать за один лишь энтузиазм и возможность поставить на уникальный протез свое клеймо?» Остальных этот вопрос тоже заинтересовал, и их взгляды скрестились на мне. Я же пожал плечами. «Кроме артефактов, что я вынес из вашего подземелья, у меня больше ничего и нет. Разве что нераспределенные униары, но я не думаю, что их количество вас сильно впечатлит. Так что предложить могу, по сути, помимо своей дружбы и услуг в выполнении ваших поручений, лишь несколько вещей. Информацию для вас, мастер Кривглазян, а также излишки дриарила всем, если таковые останутся. Это ведь очень ценный и наиредчайший металл, верно? И за золото его, как я понял, так просто не купишь». «Хм, что за информация?» Архимаг прищурился. Я взглянул ему в глаза. «Несколько часов назад я получил грань посмертия 2. Стоило только об этом подумать, как описание упомянутой грани тут же невольно вспыхнуло в голове. «Внимание! Пассивная грань посмертия 1 усовершенствована до посмертия 2. После того, как ваше тело покинет последняя единица жизни, вы можете активно действовать еще в течение 20 секунд. Время нахождения в мире умирающего солнца увеличено до 2 минут. Награда – количество униаров, равное вашей ступени. Итог – плюс 194 униара». Кривглазиан сдвинул брови и задумался. «Произошло что-то интересное?» «Да». «Он говорил со мной». Маг на мгновение остолбенел, его зрачки расширились, а рот приоткрылся. Лишь через несколько секунд ему удалось взять себя в руки и, облизнув губы, прохрипеть. «Идет. Я берусь за заказ». С большим трудом я сдержал рвущийся наружу вздох облегчения. Коротко кивнув, перевел взгляд на мастера Дрока, чьи глаза немного притухли. «Ммм, дриарил — это хорошо, но еще ты должен помогать нам ковать». «Это без проблем», — поспешно заверил я. «Я распределю униары так, чтобы быть максимально задействованным в процессе. Кузнечество, символология, зачарование — я прокачаю все необходимое». «Ммм, хорошо, но это не все». каменный сделал шаг вперед и навис надо мной подобно скале. «Если ты выживешь в этой войне, то после сразу отправишься к Фарагору, отцу всех вулканов. Там мы узнаем, достоин ли ты». «Достоин? Чего именно?» Так и подмывало задать эти вопросы, но я промолчал. Думаю, если бы Дрока хотел, то объяснил бы все сразу. Да это сейчас на самом деле и не имеет абсолютно никакого значения. «Я принимаю ваши условия, мастер». Я учтиво поклонился, а потом посмотрел на с интересом наблюдающую за нами гомункуляторшу. «Чего ты хочешь, Шейди? Какова цена за твои услуги?» Девушка улыбнулась. «На самом деле ты уже сполна их оплатил». Видя мой вопросительный взгляд, она кивнула на Кривглазиана. «Я знала, что Харлину известно, где прячется Генриетта, и что по доброй воле он никогда об этом не расскажет. И поэтому я очень долго следила за ним и за его окружением. И не зря. Сегодня ты, Саргон, привел меня прямо к ней». Шейри шагнула вплотную ко мне и обвела руками шею. «Так что, считай изготовление протеза, моим тебе наискреннейшим спасибо». Она чмокнула меня в нос и отошла в сторону. «Ну и от своей доли Дриарила я, конечно же, не откажусь», — с ухмылкой добавила она. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, а потом я вздохнул и обвел взглядом мастеров. «Что ж, если мы все решили, то давайте приступать». Глаза Дрока загорелись ярче. Он протянул руку и взял с каменного постамента черный слиток Дриарила. Посмотрев на него, гигант поднял голову и прогудел. «Идите за мной!» Кузнец развернулся к горну и дернул за один из рычагов, вмонтированных в каменный диск. Раздался громкий щелчок, земля задрожала, и весь горн стал погружаться вниз, уходя все глубже с каждым мгновением. Я невольно шагнул к образовавшейся в полу дыре и вгляделся вниз. Круг продолжал спуск, а следом из стен колодца стали выдвигаться широкие ступени круговой лестницы. Дрока первым ступил на нее, а заинтересованный Харлен Кривглазен тут же последовал за ним. Я же, пропустив вперед Шейди, стал замыкающим отряда. Метров через 15 толща земли закончилась, и нашим глазам предстала большая подземная пещера, хорошо освещенная 8 вытянутыми магматическими глыбами, из множества трещин которых прорывалось пышущее жаром синее пламя. Они были установлены внутри выдолбленной в полу сложной символогической фигуры, напоминающей астробломер, но в то же время отличающейся от него грубостью формы рун. Я невольно остановился, разглядывая сверху переплетение линий, сходящихся в самом центре, в котором стояла наковальня. Да уж, поразительное зрелище. Вот только интересно, а у них здесь у всех, что ли, в моде создавать себе персональный подземный комплекс? А ты умеешь удивлять, Дрока. Я перевел взгляд на говорящего Кривглазиана, замершего у первой линии напольного рунира и внимательно изучающего необычные монолиты. Не думал, что они у тебя есть. Бросив на все это последний взгляд, я спустился вниз и подошел к задумчивой Шейди. «Эй, не знаешь, что это за штуки?» Девушка вынырнула из размышлений и взглянула на меня. «Духи». Она перевела глаза на ближайшую глыбу. «Великие духи огня третьей категории. Я слышала, что каменные гиганты умеют подчинять их, но ни разу до этого не видела. Эти камни служат им вместилищем. Пламя этих духов во много раз сильнее обычного, так что не советую тебе переступать через эти линии без защиты. Сейчас они дремлют и не опасны, но если их разбудить... Уф, будет жарко». Я сглотнул. «Но я так понимаю, что мы как раз-таки и намерены их будить». Шейди нервно хохотнула. «Ага, в точку». Мастер Дрока громко загудел, и его голос разнесся по залу. «Готовьтесь! Скоро начнем!» Первым начал Кривглазиан. Отступив на пару шагов назад, он активировал вторую кожу и поменял свою мантию на темно-синюю, расшитую серебряными рунами рубашку, такие же штаны, перехваченные золотистым поясом, и белые перчатки с символогическими фигурами на тыльной стороне. Его лоб перехватывал обруч с фиолетовым камнем посередине, а на груди висел амулет в виде стальной птичьей лапы, сжимающей ключ. Не успел я поразиться столь разительным переменам, как Шейди тоже применила вторую кожу, заменив свой боевой комплект на удобный топ, шортики и легкую обувь. На руках у нее были надеты странные беспальцевые перчатки, покрывающие только тыльную сторону рук, и так же, как и у Кривглазия, она разрисованная символологическими рунами. А вот пояс был весьма необычен, со множеством сумочек, кармашков и петелек, в которых торчали инструменты. Присмотревшись к гомункуляторше внимательнее, я заметил цепочку с кулоном на шее, маленькие серьги и браслеты с отсеками под иглы, отвертки, скальпели и прочие мелкие предметы, которые, видимо, должны быть в постоянном быстром доступе. Шейди вытащила из сумки на поясе цепочку с шариками на концах и привычным движением перевязала ей собранные в хвост волосы, оставив лишь небольшую прядку, падающую на лицо. Хм, а ей идет. Отведя от нее взгляд, я окинул глазами свою потрепанную броню. Да, если я применю свою вторую кожу, то стану абсолютно голым. Нет у меня ни профкомплекта, ни специальных артефактов, ни даже должных знаний в том, чем нам сейчас предстоит заниматься. Чувствую себя жалким подмастерьем, которого допустили до таинства изготовления легендарных артефактов. Хотя чего это я? Так ведь и есть. Тебе помочь? Я посмотрел на наблюдающую за мной Шейди. А, да, точно. Снять эту броню не помешает. Сейчас сделаем. Она подошла и быстро расстегнула все крепежные ремни, стянула с меня пластинчатый нагрудник, наруч, стеганку и сорочку, оставив голым по пояс. Инструмент у тебя есть? У него есть, ответил за меня подошедший к нам Кривглазиан. На мой вопросительный взгляд он кивнул на схрон, висящий на моем поясе. Из моих мастерских ты утащил неплохой молот, если не ошибаюсь. Удивленно вскинув брови, я потянулся мыслью к волшебной сумке, и в моей руке тут же появился тяжелый кузнечный молот, украшенный вязью рун. Но, как и все артефакты, доставшиеся в награду из подземелий колдуна, он был не идентифицирован. «Сейчас». Архимаг на мгновение прикоснулся к молоту, и дриар на запястье сковало холодом. «Все, теперь можешь пользоваться». Ничего не понимая, я вгляделся в инструмент, и дриар тут же вывел его свойства. Молот янтарного короля. В смутную эпоху карательный отряд пограничных земель во время преследования врага наткнулся на богатое месторождение янтаря. Их командир по имени Краин не стал докладывать своему лорду об их находке, а решил лично организовать тайную добычу самоцвета. Но его планы осложнялись тем, что земли на месторождении были заняты чужеродными племенами кроколодонов. Краин развязал против них беспощадную войну, истребляя под корень деревню за деревней. Вожди кроколодонов, предвидя свой незавидный конец, направили к командиру делегацию мира, с которой преподнесли ему в качестве акта повиновения великий молот правителя, передающийся внутри племен от вождя к вождю. Краин принял капитуляцию и основал на том месте собственный город, гражданами которых сделал также и присягнувших ему кроколодонов. Сам же Краин стал правителем, известным как Янтарный Король, и именно его молот вы сейчас держите в руках. Ранг – Варлеонтовый. Урон – 500. Прочность – 10 тысяч. Особое свойство. Первое. Эффект бодрости. Время наступления физической усталости владельца увеличено в 2 раза. Второе. Сопротивление всем аспектам огня плюс 40%. Третье. В качестве кузнечного молота усиливает параметры изготавливаемого предмета на 25%. Четвертое. Молот одинаково опасен как для материальных, так и для нематериальных и волшебных существ. Ох ты ж, ё-моё! Вот тебе и молоточек. Это я удачно его из подземелий прихватил. Так, теперь по униарам, невозмутимо продолжил Кривглазян. Расходник у тебя, чувствую, неплохой, поэтому распредели их между специализациями кузнечества и символогии. Причем не обдели вниманием инженерное дело и рунирологию. Зачарование из артефактологии пока не бери, оно сейчас не потребуется. А вот если будет возможность приобрести некоторые из открывающихся по мере прокачки граней, то не скупись. Все, приступай. Я кивнул, закинул молот обратно в схрон и закрыл глаза, сосредоточившись на единении с дриаром. Ну что ж, пора прощаться с униарами. Так, для начала повысим до 3-го такта навык «Кузнечное дело» и специализацию «Оружейник» до 25-го такта. А также «Инженерное дело» сразу до 15-го. Минус 52 300 униаров. И как только я подтвердил это вливание, тут же поступило оповещение. Внимание! Получено достижение «Стальной оружейник». Поздравляем! Вы достигли ранга «Стальной» в оружейном деле. Теперь вам доступен выбор персонального клейма, которым вы можете отмечать собственные изделия. Каждый такт оружейника на стальном ранге дает 0,5 единиц урона и прочности. Итого, на данный момент самое лучшее ваше изделие будет обладать максимум 12,5 единицами в каждом параметре, без учета бонусов за инструменты и иные положительные отрицательные эффекты. Награда, выбор персонального клейма, 5 бонусных очков атрибутов, плюс 5% к шансу идентифицировать свойства любого оружия, плюс 1% к шансу выковать особое оружие повышенного качества. Слабовато как-то. Этак выходит, что на 100-м такте оружейника максимум это 100 единиц в параметре. Хотя, скорее всего, я чего-то не знаю или недопонимаю. Хм. Мастер Дрока. Я открыл глаза и посмотрел на кузнеца. Я правильно понимаю, что сейчас параметры изготавливаемого мною оружия так малы, потому что все завязано на ранге мастерства, по достижении которых появляется больше возможностей? Каменный гигант кивнул. Все верно. Теперь, чтобы получить второй ранг драгоновый, тебе надо повысить оружейное дело до максимума. Да, не быстро это дело кузнечество качать. Ладно, пора возвращаться к распределению униаров. Берем навык симвология и поднимаем его до 2-го такта, а его специализации символографию и рунирологию до 16-го такта. Итого еще минус 30 700 униаров. Так, думаю, стоит сразу также поднять длинные мечи до 17-го такта, зрение и бой со щитом до 10-го. А еще взять дробящее оружие и тоже догнать его до 10-го. Зачем? Ну так у меня же теперь есть молот, а по пальцам себе попадать как-то вот уж совсем не хочется. На это уходит еще 18 400. Что ж, после всех этих манипуляций в расходнике остается 16 881 униар, которые я решаю придержать. Во время обсуждения свойств будущего протеза с Кривглазианом он обмолвился, что могут появиться дополнительные грани, требующие прокачки. Так что перестрахуемся. Теперь очки атрибутов. Мама дорогая, 312 единиц. Шикарно. Вот только куда мне вас раскидать? Поразмыслив, решил довести атрибуты до круглых значений. Ловкость и разум до 300, силу духа, характер и выносливость до 200, а силу до 150. Остается еще 50. И так как впереди война, то распределю их по физическим атрибутам. По 20 в силу и выносливость, и остаток в ловкость. Вот и все. Перед тем, как закончить, я нервно ознакомился со своей ступенью. 240-я. Обалдеть. Меня ждет сильная встряска. Глубоко вдыхаю, задерживаю дыхание и разрываю связь с Дриаром. Тело словно прошибло молния. Распахнув глаза, кричу во всю мощь и чувствую, как меня поднимает над землей. Вливающейся в душу энергии было столь много, что она выплескивалась наружу в виде ветвящихся разрядов, разрывающих пространство. Кости укреплялись, мышцы нарастали, жилы растягивались, астральная оболочка буквально трещала по швам, а мозг, казалось, анализирует тысячи задач практически за мгновение, просеивая огромные потоки информации через тонкое сито и превращая оставшееся в бурлящий коктейль полезных данных. Когда закрепляющая трансформация завершилась, меня опустило на землю, и я вдохнул полной грудью, разрабатывая обновившиеся легкие. Медленно открыл глаза, посмотрел на терпеливо ждущих меня мастеров, а затем взглянул на появившийся в руке молот янтарного короля. Я готов. Можем начинать. Мы встали у самой линии символогической фигуры. Монолиты словно что-то почувствовали, и спящие в них древние духи зашевелились, пробуждаясь от долгого сна. Пламя в глазах Дрока засияло ярче, он вытянул перед собой руку с зажатым дриарилом, и зал наполнился эхом его голоса. Неизвестные слова на таинственном семаргалийском языке, языке истинного огня, проникали в самую душу и отпечатывались в сознании, складываясь в неумолкающий сон тысяч голосов. Песнь иного мира, в котором вечно властвует лишь жар и неутолимый голод, вливался в наши уши, и мы становились его частью. Это было подобно трансу, в котором мы все стали едины. Каменный гигант вступил в символогический круг и стал по очереди подходить к горящим изнутри потрескавшимся глыбам, на несколько мгновений прикладывая к ним руку. Отпечаток его ладони остался пульсировать на их поверхности, с каждой секундой сияя все ярче и ярче. Обойдя их, все Дрока прошествовал в центр и положил черный слиток на наковальню. И тут внезапно три изломанные руны, сотканные из чистейшего синего огня, сорвались с монолитов и спиралью закрутились над головой кузнеца, а через миг ринулись к нам и словно стрелы вонзились в грудь. Зарычав сквозь стиснутые зубы, я посмотрел на выжженный на левой груди сверкающий символ и потом сделал шаг вперед, переступив черту, и остальные мастера последовали за мной. Раздался жуткий оглушительный вой, и каменное вместилище охватил яростный огонь, вихревыми столбами устремившийся ввысь и врезавшийся в потолок. И внезапно из них вылетели 8 объятых синим пламенем фигур, со свистом рассекающих воздух и дико ревущих призрачными глотками. Великие духи огня пробудились и обрели свободу. Я остановился и поднял голову, став наблюдать за этим безумным танцем хаоса. Я чувствовал его. Чувствовал и видел. И я знал, что он испытывает то же самое. Один из духов резко замер. Его пронизывающий взгляд вперился в руну на моей груди, и он пронзительно завопил, камнем рухнув вниз прямо на меня. Все тело словно окатило лавой, а когда он проник под кожу и слился с плотью, это было подобно сгоранию заживо. Но через несколько секунд, показавшихся вечностью, все. Боль прошла, и я медленно выпрямился, открыв горящие огнем глаза. Сущность великого духа огня слилась с моей, и мы стали одним целым. По обе стороны от меня встали Кривглазиан и Шейди, которые тоже объединились со своими духами. Переглянувшись, мы подошли к наковальне и окружили ее. Я встал напротив Дрока, а гомункуляторша заняла место напротив Архимага. Нам всем было известно, что делать дальше. Мы подняли руки, и оставшиеся 5 духов с криком пронеслись над выгравированной в полу фигурой, наполняя ее потоками жидкого синего огня. И когда каждый ее виток запылал, они воспарили над нашими головами, и вокруг них засверкали сотканные руны и линии, сложившиеся в сложные символогические конструкции. Кривглазиан направил ладони на слиток Дриарил, и его пронзило множество сотканных из пространства магических глифов, которые с бешеной скоростью стали сменять друг друга. Некоторые из них оставались и занимали свое место на загоревшейся вокруг черного металла уникурсальной шестивершинной гексаграмме, выстраиваясь в последовательные персональные комбинации в, на и вокруг астральной фигуры. Шейди погрузила подушечки пальцев в специальные кармашки на поясе и надела рунические наперстки с тонкими длинными иглами. Она взмахнула руками, и на их остриях засверкали ярко-синие астральные нити, которые гомункуляторша словно любовно сотканную паутину накинула на Дриарил. И в этот момент верховные духи огня возопили, и 5 потоков всесжигающего пламени, усиленных символогическими конструкциями, прошли сквозь их тела и обрушились прямо на наковальню. Я, не мигая, смотрел на словно воплощенный из самой тьмы брусок, крепко сжав рукоять молота. Смотрел и терпеливо ждал. И, наконец, время пришло. Размахнувшись, я изо всех сил ударил по Дриарилу, вложив всю доступную мне мощь. И стоящий по ту сторону наковальни Дрока ударил одновременно со мной. Наши молоты рухнули на слиток, и он разлетелся на 1000 мелких осколков, подобно куску льда. И абсолютно каждый кусочек черного металла подхватило пламя, в котором плескались стянувшиеся со всей округи мелкие духи огня и закружило в водовороте вокруг нас. «Вытяни руку», — велела Шейди, встав по левую сторону от меня. Я безропотно подчинился, подняв обрубок. Пальцы гомункуляторши тут же замелькали с бешеной скоростью, оплетая конечность пространственными нитями. Она работала четко и профессионально, и на моих глазах прямо из среза раны стал появляться астральный образ полноценной руки, начиная от проявившихся костей и заканчивая сеткой вен под прозрачной кожей. И самое удивительное было в том, что я даже мог шевелить ею словно настоящей. Завершив создание проекции, мастерица искусственной плоти достала из сумки голову Генриетты Арнрен и вгляделась в ее лицо. Мне показалось, будто в ее фиолетовых глазах застыла глубокая скорбь и неподдельная печаль. «Прощай», — тихо прошептали ее губы, и в это мгновение голова Генриетты стала оплывать, превращаясь в жижу телесного цвета, которая закрутилась вдоль обеих рук Шейди. Девушка тяжело вздохнула, а потом взглянула на меня и коротко пояснила. «Сначала я создам кости, а уже после все остальное — жилы, мышцы, плоть. Каждый элемент будет выполнен из дриарила с примесью этой искусственной субстанции, и вплавлять его придется наживую. Так что готовься». Шейди посмотрела мне в глаза. «Будет адски больно». Я кивнул и поднял голову на подошедшего Дрока. «Мелкие духи будут приносить металл. Бей по нему, обрабатывай и размягчай, а я займусь выплавкой». «Будет сделано, мастер». Я повернулся к пылающей наковальне, на которую маленькие огненные духи уже положили один из черных кусочков. Но порожденные пламенем существа не уходили. Они облепляли дриарил, словно светлячки, ярко полыхающий фонарь, и, подобно им же, отдавали свою жизнь беспощадному металлу. Я оскалился и, стиснув янтарного короля, обрушил его на наковальню. А потом еще и еще, с каждым ударом молота соединяя огонь и металл. И великолепная песнь столкнувшейся стали эхом разносилась по объятому хаосом залу, услаждая слух непрерывной мелодией творения. Жидкие черные капли дриарила, которые создавались в результате моих трудов, духи уносили мастеру Дрока, где он хватал их каменными руками и мял словно глину, создавая консистенцию нужной плотности и температуры для гомункуляторши, которая в свою очередь добавляла в нее искусственную субстанцию и уже после этого готовилась вплавлять в мое тело. «Харлен!» — не оборачиваясь, позвала Шейди. «Уже начинаю!» Великий пространственный мастер создал вдоль всей проекции будущего протеза уникурсальные гексаграммы и приступил к зачарованию дриарила, который через мгновение слился с моей плотью. Нестерпимая боль пронзила обрубок, и я закричал, запрокинув голову. Ощущение, словно кровь заменили раскаленным свинцом, а в каждый нерв воткнули по шипастой игле. Из глаз брызнули злые слезы, я пошатнулся, но не отступил. Рыча от страданий, я оскалился и в бешенстве стал бить по наковальне, яростно вминая в нее черный металл и пытаясь раствориться в работе. Все, что угодно, только бы не чувствовать эту сводящую с ума безумную боль. Мой мир сузился до пределов, объятый синим пламенем наковальни. Вокруг бушевал огненный шторм, звучала симаргалийская речь, оглушительно звенел молот, отдаваясь в голове громоподобным эхом, и слепящая боль застилала сознание. Сколько времени все это длилось? Часы? Дни? Недели? Месяцы? Неважно. Это не имеет абсолютно никакого значения. Ведь смысл только в одном — в созидании. Лишь это является истинной целью, к которой мы все стремимся. Созидание чего-то по-настоящему стоящего, великолепного, идеального, величественного. То, что будет жить после нас, оставшись в сердцах последующих поколений. В какой-то момент я вдруг осознал, что пламенная буря закончилась. Духи больше не несут мне кусочки дриарила, и молот бьет по пустой наковальне. Наношу по инерции еще несколько ударов и с огромным трудом заставляю себя остановиться. Шатаясь, отступаю на шаг назад и едва разжимаю сведенные судорогой пальцы. Рукоять выскальзывает из окровавленной ладони, и янтарный король с глухим стуком падает к моим ногам. Из последних сил оборачиваюсь и вижу неподвижно лежащих на полу Шейди и Кривглазиана. Мой взгляд скользит дальше и натыкается на замершую каменную глыбу, в которой угадываются черты мастера Дрока. тяжесть. Странная тяжесть оттягивает левую руку, клонит к земле. С невероятным усилием поднимаю ее к лицу и, ничего не понимая, смотрю на гладкую черную сталь, которой покрыта вся рука от кончиков пальцев до самого локтя. И тут мой взгляд притягивает пульсирующая на груди синяя руна. Даже не успеваю ни о чем подумать, как все тело вдруг охватывает испепеляющий жар, словно меня окунули в самое жерло вулкана. Великий дух огня с оглушительным воем покидает мое тело, и, сделав круг по залу, разбрызгивая языки пламени, влетает в каменный монолит, служащий вместилищем его сущности, и мгновенно погружается в сон. Я же, изможденный и лишенный последних сил, наконец теряю сознание и проваливаюсь в спасительную темноту. Первое, что я сделал, придя в себя, это очень горько пожалел об этом. Голова раскалывалась, все тело горело, глаза кололо точно иглами, а во рту словно образовалась засушливая пустыня. Зрение восстанавливалось неохотно, мозг работал откровенно плохо, но со временем мне все же удалось понять, что я лежу на чем-то мягком и смотрю в каменный потолок. Звон в ушах тоже начал постепенно стихать, и первыми осознанными звуками для меня стали глотки. Громкие, отчетливые глотки. С усилием повернув голову, я увидел жадно пьющих из кувшинов Шейди и Кривглазиана, сидящих на противоположных друг другу деревянных койках, застеленных соломенными матрацами. Архимаг, утолив жажду, хмуро уставился глубоко запавшими глазами на сжимающие кувшин дрожащие руки и мрачно проворчал хриплым голосом: «Ненавижу работать с великими духами огня». Девушка его поддержала, оторвавшись от воды: «Ага, горячие парни. После них все тело болит и каждая мышца ноет». Кривглазиан покосился на нее. «Ассоциация так себе, если честно». Она вяло усмехнулась. «Зато все правильно отражает». Шейди перевела взгляд на меня. «О, смотрите-ка, кто к нам вернулся! С пробуждением, Руналорд! Садись, кувшин с бодрилкой у тебя под кроватью, у изножья». Собравшись силами, я со стоном перевернулся на бок, затем осторожно спустил ноги на пол и медленно сел, с хрустом выпрямив спину. Виски стянуло болью, в глазах потемнело. Скривившись, я нашарил под койкой горлышко сосуда, поднес ко рту и надолго припал к живительному холодному напитку, с каждым глотком которого восстанавливались физические и моральные силы. Опустошив его до дна, я, тяжело дыша, положил опустевшую тару на матрац и из-под лобья посмотрел на гомункуляторшу. «Руналорд? Это еще что за фигня?» Шейди снисходительно улыбнулась. «Саргош, у тебя голова еще плохо варит. Не уловил связи, что ли? Руна и лорд. Получаем руна-лорд. Он же лорд-рун или рунный лорд. Тут как больше нравится». Я нахмурился. «Что ты несешь?» Она закатила глаза. «На руку свою посмотри, тупик». Я опустил взгляд и несколько секунд, ничего не понимая, пялился на абсолютно черную левую руку. Когда ступор проходит, осторожно шевелю пальцами, а потом медленно поднимаю от чего-то тяжелую ладонь к лицу. Что это? Металл? Но разве это возможно? Как? В голове вдруг словно что-то щелкнуло, и тут я все вспомнил. События бесконечных часов ковки ворвались в сознание, и все левое плечо пронзила резкая боль. Зарычав, я схватился за него и крепко зажмурился, пережидая нахлынувший приступ. Будто издалека до меня донесся голос Шейди. «Пока не завершен процесс адаптации, возможны некоторые неудобства и проблемы с координацией. К весу ты тоже постепенно привыкнешь и перестанешь его замечать. А вот главное свойство надо бы протестировать». Раздался скрип, а затем звук приближающихся шагов. Я открыл глаза и посмотрел на присевшую рядом девушку. Протянув руки, она осторожно взяла в ладони мой стальной кулак, и я удивленно вскинул брови. Я чувствовал. Расслабив ладонь, позволил Шейди провести по черному металлу пальцами. Тепло. Я чувствовал тепло ее кожи, ее прикосновения. Невероятно. Просто невероятно. «На первый взгляд все работает нормально», — задумчиво пробормотала гомункуляторша. «Несмотря на то, что все элементы руки созданы из металла, благодаря примеси удалось восстановить осязательные способности. Пусть они неполноценные и являются лишь отголосками реальных ощущений, но все же это лучше, чем совсем ничего. А ты что скажешь, Харлен?» Кривглазиан поднялся со своего места и сел по другую сторону от меня, внимательно всматриваясь в протез. «Судя по всему, все получилось. Хоть и не так идеально, как могло бы быть». Он устало потер глаза. «Но при первом изготовлении сложно избежать изъянов, так что нет ничего удивительного». «Изъянов?» Я с трудом оторвал взгляд от своей новой конечности и повернул к нему голову. «Каких изъянов?» «Зачарование не удалось привязать к росту твоей ступени, так что, как я и предупреждал, без вливания униаров обойтись не удастся». Я опустил задумчивые глаза на руку и невольно залюбовался. По выполненной из черного дриарила ее поверхности идет вязь выгравированных древних рун и сложных магических фигур, опускающихся к самому срезу. Хотя место соединения плоти и металла вряд ли можно так назвать. Стальные мышцы, вены и жилы в какой-то момент сливаются с настоящими и еще немного тянутся под кожей, просвечивая сквозь нее. Жуткое и одновременно с этим притягательное зрелище. Взгляд скользнул по тыльной стороне предплечья, у основания которого были выгравированы 4 небольших круга, один в центре, один сверху и 2 по нижним краям. Внутри каждого четко различалось изображение клейма мастера. Легендарный кузнец Дрока, оттиск огненного пламени, великий пространственный мастер Харлен Кривглазиан Дикий, уникурсальная шестивершинная гексограмма, мастер искусственной плоти гомункулятор Шейди, оттиск фарфоровой маски. А вот круг в центре был пуст. «Это место для твоего клейма!» Внезапно прогрохотало позади меня. Вздрогнув, я развернулся и, задрав голову, посмотрел на нависшего надо мной каменного гиганта, который все это время стоял позади кровати. Ты уже определился с тем, каким оно будет?» Я ненадолго задумался, прежде чем ответить. «Да, я сделал выбор». На Дриарилле появилось новое клеймо. Высокая черная башня, которую обвивает рычащий рыпохвист. Хорошо», — одобрительно загудел Дрока. «Теперь даруй имя своему творению». «Имя». Я поднял руку, сжал и разжал кулак. «Как же мне тебя назвать? Рука власти? Крушитель? Кулак Северной Звезды? Ван Панчмен?» «Нет». Мои губы изогнулись в кривой улыбке. «Я знаю твое имя». «Коллапс». Без малейших сомнений произношу я, тут же чувствуя, как холодеет Дриар. Так его будут именовать. Шейди хмыкнула и развела руками. «Воля заказчика — закон!» Усмехнувшись, тянусь мыслью к Дриару. «Внимание! Получено достижение «Оружейный мастер 2». Вы на равных участвовали в создании коллапса, эксклюзивного протеза дриарилового ранга, на котором вдобавок впервые было установлено ваше персональное клеймо мастера. Это поистине грандиозное достижение для начинающего творца. Награда плюс 5% к шансу идентифицировать свойства любого оружия. Итого 15%. Плюс 1% к шансу выковать особое оружие повышенного качества. Итого 3%. Если вы примените грань личное именное оружие к данному изделию, то бесплатно получите уникальную грань сквозь огонь и воду». Ну, это достижение было ожидаемо. Что там дальше? «Внимание! Пассивная грань Повелитель Пламени 1 улучшена до Повелитель Пламени 2. Любой наносимый вами урон при использовании огня будет увеличен на 5%, итого 10%, плюс 1% сопротивляемости любым огненным аспектам, итого 2%. Любопытно. Я так понимаю, это из-за того, что внутри меня был великий дух огня, который в течение всего процесса ковки питался моей жизненной энергией. Пиршествовал он не спеша, с толком, наслаждаясь каждым кусочком, но при этом делясь со мной своей силой и не давая умереть. Да уж, тварь он действительно неприятная. Так, а теперь настало время самого главного. Пора увидеть свойства коллапса. Дриариловая руническая рука «Коллапс». Этот эксклюзивный протез был создан из живого металла, тремя великими мастерами и одним подающим большие надежды подмастерьем. Закаленный в пламени древних духов огня и наделенный уникальными свойствами, он дарует своему владельцу невероятное тактическое преимущество, и при грамотном применении это грозное оружие способно переломить ход практически любого сражения. Уже только одним своим существованием данная руническая рука, достойная собственного имени, вошла в историю Древнира. Теперь вопрос лишь в том, достойны ли вы обладать ей. Ранг дриариловый. Прочность неразрушим. Особые свойства. Первое. Физическое воздействие левой рукой равно показателю атрибута сила плюс 100% от атрибута сила и плюс 0% от самого прокачанного атрибута. Итого 180 плюс 180 плюс 0 равно 360. Второе. Способен воздействовать как на материальных, так и на нематериальных и волшебных существ. Третье. Подобно настоящей руке, передает отголоски осязательных и болевых ощущений владельцу, позволяя полноценно взаимодействовать с окружающим миром. Четвертое. Смена формы. При трансформации тела владельца видоизменяется согласно новому образу, подстраиваясь под него. Пятое. Протез может быть перекован либо модернизирован без потери первоначальных свойств или с их заменой, если над ними будет работать один из мастеров, участвовавших в его создании. Шестое. В дриариловой руке реализована уникальная схроновая рунирная система, позволяющая заряжать руниры в подпространственный карман протеза, из которого они последовательно поступают в активирующий их механизм. На данный момент доступна порядковая активация одноразовых руниров. Объем схронового барабана равен одному. Внимание! Доступно улучшение имеющихся свойств и получение новых за счет развития специализации кузнечного дела, символогии и артефактологии, а также разблокирование 100-тактовой грани, схроновая рунирная система, СРС. Внимание! Разблокирована для выбора уникальная 100-тактовая грань, схроновая рунирная система. Каждый новый такт грани увеличивает схроновый барабан на плюс 1 единицу, а также способствует разблокированию дополнительных граней на усиление коллапса. Я улыбнулся. Получилось. Заказ выполнен на все 100%. Да, конечно, жаль, что не удалось привязать вместимость схронового барабана к росту моей ступени, как это реализовано в схроновых сумках. Но даже без этого максимальная вместимость равна 101 единице, чего вполне достаточно. Отдельно радует и возможность смены формы. Было опасение, что не удастся восстановить астральные связи, и при обращении в Лимрака я вновь буду одноруким. Но благо теперь я в любой форме смогу пользоваться системой СРС, а это огромное, просто немыслимое преимущество. Собственно, надо бы, не отходя от кассы, сразу прокачать эту полезную грань. На коллапс у меня большие планы. Вкладываю 15 тысяч униаров в СРС и поднимаю ее до 5-го такта. Также трачу 1000 униаров и беру личное именное оружие для коллапса, которая мгновенно преобразуется в сквозь огонь и воду. Внимание! Получена уникальная 5-тактовая грань сквозь огонь и воду. Созданный вами коллапс является неотъемлемой частью вашего тела в буквальном смысле слова. Нет сомнений в том, что ему начертано пройти с вами долгий и кровавый путь по дороге к могуществу. Меняется градация развития у грани личное именное оружие коллапс. Такт первый. На плюс 50% от атрибута сила увеличивается урон оружия. Такт второй. На плюс 75%. Такт третий. На плюс 100%. Такт четвертый. На плюс 150%. Такт пятый. На плюс 200%. Примечание. Эффекты не складываются. Повышение такта у грани доступно раз в ранг. Итого физический урон коллапса на данный момент составляет 450 единиц. Для сравнения, урон Халдорна сейчас 360 единиц. Но у меня еще не распределены 32 очка атрибутов. Думаю, повышу силу, ловкость и выносливость на 10, а 2 закину в силу духа характер, лишним не будет. И теперь урон коллапса 475 единиц, а Халдорна 380. Вполне неплохо. хотя с волшебным кулаком им не тягаться. 767 урона при затрате 54 пустаров за заряд и временем плетения 2,74 секунды. С моим запасом пустарной энергии в 3125 единиц я могу атаковать 57 раз, что суммарно выдаст 43719 единиц, проходящего сквозь физическую броню цели урона за 156,18 секунды. Красивые цифры. Жаль, только противник не будет стоять на месте и не позволит мне бить его безнаказанно. Хотя теперь с моими новыми возможностями такой сценарий вполне можно будет попытаться организовать. Я разорвал связь с Дриаром, и по коллапсу прошла волна искрящейся энергии. «Закончил?» — выжидающе поинтересовался Кривглазиан и, дождавшись моего кивка, продолжил. «Тогда пришло время рассчитаться за проделанную работу. Давай, поведай мне, что произошло в Гладархане!» Я нахмурился. «В Гладархане?» Архимаг цокнул и закатил глаза. «Ты мой блокнот еще не читал, что ли? Гладархан — это мир умирающего солнца, мир смерти и вотчина повелителя кошмаров Баглорда. Просветился? А теперь начинай!» «Говорить при всех?» — на всякий случай уточнил я, чтобы потом не возникало вопросов. Кривглазен обвел взглядом неподвижного Дрока и молчаливо сидящую Шейди. «Да, думаю, им тоже будет интересно послушать». Тяжело вздохнув, я медленно, стараясь не упустить ни малейшей детали, рассказал о своей последней встрече с владыкой тьмы. Архимаг не перебивал и к концу повествования был мрачен и задумчив. Скрестив руки на груди и сгорбившись, он стал тихо бормотать. «Очень странно. Грань посмертия раньше не давала защиту от Баглорда. Или дело не в ней? Почему же он тогда не смог тебя коснуться? Странно, странно. А еще показанные им картины и произнесенное слово. Что значит это восхождение? Кто эти исполинские фигуры?» Он покосился на меня. «Ты говоришь, что это может быть твоим прошлым. Якобы это тот мир, из которого пришла твоя душа. А если это не так? Вдруг это и есть Гладархан, но только до того, как он стал миром умирающего солнца? Что, если он показал тебе историю своего мира?» Я сдвинул брови. Если честно, то не думал над этим вариантом. Но в Гладархане действительно есть руины, схожие по архитектуре с теми зданиями, что я видел в видениях. Но тогда получается какая-то бессмыслица. Если моя теория с реинкарнацией верна, то я умер там, а возродился здесь. Но при этом, если я умираю здесь, то возрождаюсь там? Причем, если меня хватает Баглорд, то это окончательная смерть. А если мне удается спрятаться от него, то есть шанс, что кому-то в Древнире взбредет в голову меня воскресить, и я вновь вернусь сюда. Так получается, что ли? Бредовые скачки какие-то. «Да, с этим сложно не согласиться», — кивнул Кривглазиан. «Но, тем не менее, эту теорию нельзя сбрасывать со счетов, пока она не подтверждена или не опровергнута фактами. Так что, Саргон, если у тебя появится еще какая-нибудь стоящая информация, милости прошу в гости». «Конечно, мастер Кривглазиан». «Мастер Харлин», — с усмешкой поправил он меня. «При личном обращении в кругу друзей можешь называть меня по имени». Он недовольно покосился на Шейди. «Хотя этого бы не потребовалось, не соизволь одна особа во всеуслышание его объявить». «Ой, нашел из чего делать тайну», — насупилась девушка. «Он бы и так его узнал рано или поздно, так что я просто избавила Сара от долгих лет выкручивания языка в твою фамилию». Архимаг хмыкнул и поднялся на ноги. «Что ж, думаю, на этом можно и закончить. Я и так посвятил вам 4 дня, которые мы провели в бешеной ковке. Так что хватит с меня вашего общества». 4 дня? Мои брови изумленно взлетели. «Ага», — подтвердила Шейди. «Изготовление предмета дриарилового ранга — дело не быстрое, так что это еще нормально». «Понятно. Выходит, до окончания перемирия осталось всего 2 дня. Мастер Харлин», — я поднял взгляд на Кривглазиана, — «у меня будет к вам еще одна просьба». Он вопросительно выгнул бровь. «Слушаю». «Через пару дней начнется война, и у меня нет ни времени, ни денег заниматься идентификацией руниров и артефактов, которые мне достались из вашего подземелья. Возможно, это будет звучать нагло, но я прошу вас открыть мне их свойства так же, как вы это проделали с молотом Янтарного короля. Клянусь, позже я с вами с лихвой рассчитаюсь за эту услугу». Архимаг задумчиво побарабанил пальцами по ноге. «Хорошо, так уж и быть», — он улыбнулся, смотря мне в глаза. «Будем считать это инвестицией в будущее сотрудничество». Я поднялся на ноги и пожал ему руку. «Спасибо вам, мастер Харлин». «Пожалуйста. Вот только постарайся теперь не умереть. Вернее, умерев, вернись назад и расскажи мне об этом». Мои губы скривились в усмешке. «Договорились». «Боги, ну вы все, наконец?» Шейди нетерпеливо вскочила с кровати. «Пора тестировать протез. За эти 2 дня ты должен научиться им пользоваться в совершенстве. Так что пошли быстро поедим, и буду тебя гонять». Развернувшись, она направилась к выходу, и я, невольно проводив взглядом ее стройную фигурку, обреченно вздохнул. «Есть, миледи».